чтобы уступить Вильку рощисть. Они бы непременно стали жаловаться в шляхетский суд, если бы случайно не встретились у настоятеля в Кшесне. Когда старый Вильк в конце шумной ссоры сказал вдруг: «Покуда нас люди рассудят, я положусь на Бога, который воздаст вашему роду за мою обиду». Упрямый Мацка сразу смяк, побледнел, умолк на минуту, а потом вот что сказал своему сварливому соседу: «Послушайте, не я, а аббат начал все дело. Бог его знает, кто тут прав. Но коли вы хотите накликать беду на Збышка, так уж лучше берите нов. Уступаю ее вам от чистого сердца, а Збышку пусть Бог пошлет здоровье и счастье». И он протянул Вильку руку, а тот, с давних пор зная соседа, просто диву дался. Он и не подозревал, что в суровом сердце Мацка таится такая любовь к племяннику и такая тревога за его судьбу. Вильк долго не мог слова вымолвить, только когда кшесненский настоятель, обрадовавшись, что дело приняло такой оборот, благословил обоих, старик обрел дар речи. «Вот это другой разговор! Не в барыше дело! Стар я стал, некому мне наследство оставлять, а в справедливости! Кто со мной по-хорошему, для того я и своим готов поступиться! А племянника вашего пусть Бог благословит, чтоб не плакать вам о нем на старости лет, как я о своем единственном сыне плачу». Они бросились друг другу в объятия, а потом долго спорили, кому же взять новь. Однако Мацка в конце концов поддался на уговоры, ведь Вильк и прям был один как перст, и наследство ему некому было оставлять. Мацка в душе так обрадовался, что зазвал старика в Богданец и угостил его на славу. Он тешил себя надеждой, что ячмень на Нови хорошо взойдет, и доволен был, что отвратил от Збышка гнев Божий. Ягенка тоже была очень рада этому примирению. «Коли захочет теперь Господь милосердный показать, что мир ему милее раздоров, должен он целым и невредимым воротить вам Збышка», — сказала она, выслушав, как было дело. Лицо Мацка просветлело при этих словах, словно на него упал солнечный луч. «И я так думаю», — воскликнул он. «Что и говорить. Всемогущ Господь, но есть средства и небесные силы. Надо только умом пораскинуть». «Хитрости вам не занимать», — ответила девушка, поднимая глаза, а через минуту, словно надумавшись, прибавила: «Ох и любите вы вашего Збышка! Ох и любите!» «Кто ж его не любит?» — возразил старый рыцарь. «А ты? Так уж будто ненавидишь!» Ягенка напрямик ничего не ответила, только еще ближе придвинулась к Мацку, сидевшему рядом на лавке, и, отворотившись, легонько толкнула старика локтем. «Оставьте, и в чем только я перед вами провинилась?» Война крестоносцев, свитов там зажмуть, живо занимала умы людей в королевстве, и все напряженно следили за ее ходом. Некоторые были уверены, что Ягайло придет на помощь двоюродному брату, и скоро начнется великий поход против ордена. Но Мацка, человек рассудительный, бывалый и искушенный, не верил, что скоро начнется война, и не раз говорил об этом юному Яську из Гожелец и другим соседям, которых встречал в Кшесне. «Покуда жил магистр Конрад, ничего не будет. Он умнее других и знает, что это была бы не простая война, а как бы это сказать? Не тебе смерть, так мне. Он знает, как могуществен король, и до войны не допустит». «А ну, как король первый объявит войну?» — спрашивали соседи. Но Мацка качал головой. «Видите ли, всего я насмотрелся и многое уразумел. Будь король из нашего древнего королевского рода, может, он и ударил бы первый на немцев. А наш Владислав Ягайло, прежде чем мы выбрали его королем, был великим князем литовским и язычником. Христианство он принял недавно.